Глава 23. Будни юного шиноби. Три дня спустя. Северо-западная часть Конохи была окутана зеленью. Икару и его товарищи прибыли в лесную зону, осматриваясь по сторонам. «Это здесь?» – поинтересовался Рёсуке, внимательно изучая окружающую местность. «Да», – кивнул Фурукава. «Теперь просто соберите лекарственные травы, как указано в миссии. И запомните, не перепутайте». Как и ожидалось, они снова выполняли миссию. Икару не ошибся в своих предположениях, Фурукава не был настолько безумен, чтобы продолжать брать миссии С-ранга. Вместо этого он нашел миссию Д-ранга по сбору трав. Не требовалось долго размышлять, чтобы понять, эту миссию, несомненно, предложил клан Нара. В конце концов, именно им принадлежал весь этот лес. Здесь не только выращивались различные лекарственные травы, которые трудно культивировать искусственно, но и содержались крупные стада оленей, рога которых считались ценнейшим лекарственным сырьем. Вся эта территория представляла собой неоценимое богатство, поэтому даже ниндзя из их собственной деревни не могли свободно входить сюда без разрешения клана. Только благодаря официальной миссии их команда могла находиться здесь, не рискуя быть задержанными на подходе к лесу. Понятно, услышав наставление Фуруковы, Рёсука недовольно махнул рукой и пробормотал: «Боже, такую простую миссию мог бы выполнить любой обычный человек. Зачем вообще посылать сюда нас?» «Рёсука, прекрати!» Услышав его ворчание, Мизутани Сидзука сначала мягко попыталась унять его недовольство, а затем серьезно объяснила: «Хотя этот лес относительно безопасен, сюда иногда забредают дикие звери. Обычные люди окажутся в серьезной опасности при встрече с ними, поэтому такие задания поручают генинам вроде нас». Видя, как серьезно Мизутани Сидзука объясняет ситуацию, Рёсука поспешно отступил. «Ладно, ладно, Сидзука, хватит читать мне лекции, я все понял». Наблюдая за этой сценой, Икару внутренне расслабился. Очевидно, 3 дней оказалось достаточно, чтобы его товарищи пришли в себя после прошлого испытания. Впрочем, та миссия 3-дневной давности не прошла для них бесследно. Хоть внешне они и вели себя как обычно, детская непосредственность заметно исчезла с их лиц после столкновения с кровью и опасностью. Вероятно, именно этого и добивались Фурукава и руководство деревни, первого настоящего боевого опыта для юных шиноби. Покачав головой и отбросив лишние мысли, Икару сосредоточил немного чакры в ступнях и последовал за товарищами вглубь леса. После почти 4 дней интенсивной практики его навык контроль чакры повысился с ЛВ-2, 350-500, до ЛВ-3, 3-1000, что значительно улучшило его способность управлять энергией. Теперь, при использовании тех же техник с неизменной силой, он мог сэкономить целых 15% чакры, впечатляющий результат даже по меркам опытных шиноби. Это был уже предел возможностей обычного человека. Даже для Икару, обладающего уникальным преимуществом в виде панели мастерства, обеспечивающей непрерывный прогресс, новый прорыв в ближайшее время казался маловероятным. Причина была проста. После достижения ЛВ-3 эффективность набора очков мастерства резко снизилась. Если раньше он мог получать от 40 до 50 очков мастерства в день, теперь эта цифра едва достигала 5. По сравнению с затрачиваемыми усилиями, такой результат был практически незначительным. Только благодаря тому, что тренировка контроля чакры не требовала большого расхода энергии и не занимала много времени, он все еще не отказался от нее полностью. Однако пока он не найдет более эффективный метод тренировки, он не собирался тратить на это слишком много драгоценных ресурсов. В будущем он, вероятно, будет практиковаться только в свободное время, как сейчас, во время сбора трав, когда делать нечего и можно совместить полезное с полезным. «Икару, быстрее!» – донесся нетерпеливый голос Рёсука из-за деревьев. «Иду!» – ответил Икару и тут же ускорил шаг, приближаясь к своим товарищам. Время медленно текло, и 3 юных генинов, как и сразу после выпуска из академии, выполняли одну за другой миссии Д-ранга, не требующие особых навыков или усилий. Незаметно пролетела целая неделя обыденных заданий. Этой ночью, вернувшись домой, Икару устроился в своей комнате для ежедневного ритуала. Он открыл глаза, позволяя особой чакре, вызванной техникой отражения сердца, плавно рассеяться, и медленно открыл свою панель развития. Имя: Учиха Икару. Возраст: 10 лет. Телосложение: 6 дух. 7 чакра: 14, 1546, 2011, родословная: Шаринган непробужденный, 81-100, навыки: Техника очистки чакры. ЛВ-2, 240-500 ЛВ-2, 360-500. Техника клонирования. ЛВ-2, 140-500 ЛВ-2, 270-500. Техника трансформации. ЛВ-2, 130-500 ЛВ-2, 260-500. Техника подмены. ЛВ-2, 110-500 ЛВ-2, 250-500. Стихия огня. Техника великого огненного шара. ЛВ-1, 16-200 ЛВ-1, 30-200. Техника отражения сердца. ЛВ-2, 110-500. Базовая тайцзюцу. ЛВ-2, 150-500 ЛВ-2, 280-500. Метание ниндзя инструментов. ЛВ-2, 260-500 ЛВ-2, 380-500. Контроль чакры. ЛВ-3, 25-1000. Пропустив базовые характеристики, Икару сразу сосредоточился на самом важном показателе – прогрессе пробуждения Шарингана. Как я и предполагал, никакого прогресса, пробормотал он, глядя на неизменный показатель – 81-100, пробуждение легендарного Дадзюцу клана Учиха. Он уже во время тренировки почувствовал, что эффект техники отражения сердца заметно ослаб, и теперь получил подтверждение своим опасениям. Если следовать закономерности, которую он вывел ранее, техника отражения сердца, достигшая ЛВ-2, 110-500, должна была увеличить степень пробуждения Шарингана хотя бы до 82-100. Но в реальности прогресс застыл на отметке 81-100, словно уперевшись в невидимую стену. «Значит, мои опасения подтвердились», — мрачно подумал Икару. Давно он подозревал, что Шаринган не так легко пробудить обычными методами, и эффект техники отражения сердца неизбежно будет уменьшаться по мере приближения к заветной цели. Как и ожидалось, когда степень пробуждения Шарингана достигла 81-100, 10 очков мастерства техники уже не хватало для продвижения вперед даже на один малый шаг. Для других членов клана Учиха это означало бы непреодолимый тупик. После такой точки им пришлось бы либо ждать удобного случая и следовать традиционному пути пробуждения Шарингана, как это делали поколения клана до них, либо усердно повышать мастерство техники отражения сердца и медленно, почти незаметно, продвигаться вперед. Первый вариант, даже при успешном исходе, значительно снижал бы ценность накопленных усилий в технике отражения сердца, а второй практически не давал надежды на скорый результат, ведь это было только начало трудностей. Если сейчас 10 очков мастерства техники отражения сердца не могли обеспечить даже одного пункта пробуждения Шарингана, то в будущем, возможно, и 20, и 30 очков будет недостаточно. Это становилось путем без видимого конца, уходящим за горизонт возможностей. Конечно, Икару отличался от других представителей своего клана. С помощью уникальной панели мастерства он мог целенаправленно увеличивать навыки, в том числе и технику отражения сердца. И каким бы долгим ни казался этот путь обычному шиноби, для Икару конечная цель всегда оставалась в поле зрения. Подавив инстинктивное желание немедленно продолжить практиковать технику отражения сердца, юный Учиха перевел взгляд на другие части панели. О прогрессе трех базовых техник, базового тайцзюцу и метания ниндзя инструментов особо говорить не стоило. Скорость их развития оставалась практически неизменной. За 10 дней каждый навык увеличился примерно на 100 очков мастерства, что было вполне ожидаемо. Однако его внимание привлек запас чакры, оказавшийся на несколько очков меньше расчетного значения. По теории, при увеличении мастерства техники очистки чакры на 120 очков, запас чакры должен был вырасти на 480 единиц. Простая арифметика. 1546 плюс 480 равно 2026. Но в реальности его максимальный запас чакры составил всего 2011 очков, на 15 единиц меньше теоретического предела. Причина была проста и одновременно тревожна. Его внутренний сосуд стремительно приближался к своему естественному пределу. Техника очистки чакры лишь ускоряла процесс раскрытия врожденного потенциала, но сама по себе не могла преодолеть границы, установленные природой. Сейчас разница между теорией и практикой составляла всего 15 очков, но Икару не сомневался, что через некоторое время она увеличится до нескольких десятков. И когда весь его врожденный потенциал будет полностью исчерпан, от техники очистки чакры останется только функция восстановления имеющейся чакры, без возможности дальнейшего роста. «Нужно как можно скорее пробудить Шаринган», — решительно произнес Икару, закрывая панель. Только пробуждение Шерингана способно значительно расширить границы моего потенциала. С этой мыслью он приступил к новому раунду тренировок, полной решимости преодолеть все препятствия на пути к силе. Глава 24. Неожиданная встреча. Икару, сюда. С другого конца улицы Канахи махал рукой Рёсуке. Рядом с ним стояла Мизута Нисидзука, терпеливо дожидаясь их товарища. Услышав зов, Икару неторопливо направился к ним, сохраняя привычное спокойствие. Когда он приблизился, Рёсуке недовольно фыркнул. «Икару, ты слишком копаешься. Мы же договаривались вместе прогуляться. Неужели нельзя было прийти пораньше?» Икару знал, что Рёсуке не по-настоящему сердится, просто привык ворчать по любому поводу. Поэтому, не утруждая себя объяснениями, он только спросил, куда отправимся сначала. По правде говоря, с характером Икару он никогда бы не стал тратить драгоценное время на бесцельные прогулки. Да и в Канахе, если честно, особо негде было гулять. Но учитывая, как сильно он был напряжен в последнее время, после некоторых колебаний все-таки принял приглашение Рёсуке и Мизута Нисидзука, решив немного развеяться. К настоящему моменту прошло уже полмесяца с тех пор, как эффект техники отражения сердца начал ослабевать. За это время Фурукава снова повел их на выполнение миссии ранга С, но на этот раз не на подавление бандитов, а на охрану торгового каравана. Хотя в процессе они столкнулись с некоторыми проблемами, все находилось в рамках задания и не представляло серьезной опасности. Это заставило Икару в очередной раз с облегчением подумать, как же хорошо, что у него нет Риола главного героя. «Давайте заглянем туда», — Рёсуке указал рукой в сторону. «Там недавно открылся новый магазин Данго. Говорят, очень вкусные». Услышав это, Икару посмотрел в указанном направлении и действительно увидел новый магазин. Перед входом выстроилась немалая очередь, что явно свидетельствовало о качестве их продукции. Пока он размышлял об этом, до его слуха вдруг донеслись несколько знакомых имен. «Какаши, шевелись. Сегодня мы обязательно отпразднуем пропущенный день рождения Рин. А, Обито, может, не стоит. И слушать не хочу. Мы должны это отметить. Я знаю, что впереди открылся новый магазин Данго. Все говорят, что там безумно вкусно. Я угощаю, Какаши, и даже не думай перехватить инициативу. Какаши, Обито, Рин». Мысленно повторяя эти имена, Икару обернулся в сторону голосов. На противоположной стороне улицы он увидел три невысокие фигуры, идущие вместе. Один впереди, двое позади. Идущий впереди стоял спиной к нему, и на его одежде, как и у самого Икару, красовался символ клана Учиха. Несомненно, это был Учиха Обито. Он оживленно жестикулировал, рассказывая что-то своим спутникам, совершенно не заботясь о взглядах прохожих. Двое позади, парень и девушка, были обращены лицом к Икару, что позволяло ему легко рассмотреть их внешность. Впрочем, одного из них было практически невозможно разглядеть полностью. Мальчику было около 11-12 лет, серебристые волосы, короткий меч за спиной и маска, скрывающая нижнюю часть лица. Его взгляд был холодным и отстраненным. Это был Хатаки Какаши, еще не оправившийся от тени, которую отбрасывала на него смерть отца. Из-за маски, даже глядя прямо на него, Икару не мог увидеть его полностью. Пока Икару наблюдал за ним, тот неожиданно повернул голову и посмотрел прямо на него. Какое острое восприятие! Икару только успел подумать об этом, как в момент встречи их взглядов волна холода пронзила его сердце. Это было странное, тревожное ощущение, словно на него смотрел опасный хищник, заставляя сердце трепетать от смутного страха. Икару поспешно отвел взгляд, чувствуя, как ускорилось сердцебиение. «Икару, все в порядке?» – обеспокоенно спросила Мизута Нисидзука, заметив, что он внезапно застыл на месте с побледневшим лицом. «Ху-ху-ху». Икару глубоко выдохнул, собираясь с мыслями, и медленно ответил. «Ничего, все нормально». Сказав это, он продолжил идти вперед, и его взгляд неизбежно снова пересекся с взглядом Какаши. Только теперь он уже не испытывал прежнего страха. Да, именно страх охватил его в первое мгновение. Хотя Икару и убивал людей, но это были лишь безоружные бандиты и разбойники. Какаши же был совсем другим. Настоящий боец, прошедший через поля сражений, через горы трупов и реки крови. Они находились на совершенно разных уровнях. Поэтому испытать страх было вполне естественно. Главное, суметь его преодолеть. Тем временем Учиха Обито, заметив, что Какаши смотрит куда-то позади него, с недоумением обернулся. Что такое? С первого взгляда он узнал Икару. Неудивительно, ведь этот символ ракетки для пинг-понга на спине был слишком заметен. «Младший соклановец, значит», — мелькнула мысль в голове Обито, и он отвел взгляд, повернувшись к Какаши. «Что с ним? Ты его знаешь?» Судя по одежде и возрасту Икару, можно было предположить, что он, скорее всего, выпускник этого года. Учиха Обито никак не мог понять, что такого в этом парне привлекло внимание его обычно равнодушного товарища. Услышав вопрос Обито, Какаши только покачал головой, не сказав ни слова, и продолжил движение. Вскоре обе группы подошли к магазину Данго. Какаши, Обито и Рин стояли в очереди впереди, а Икару с друзьями расположились позади них. В ожидании Обито и Рёсука не переставали о чем-то болтать, Рин и Мизута Нисидзука иногда поддакивали им, в то время как Какаши и Икару хранили молчание, погрузившись в собственные мысли. Через несколько минут Какаши с друзьями купили Данго и ушли вместе. Икару, стоя в очереди, задумчиво смотрел на удаляющиеся спины троицы и мысленно анализировал ситуацию. Должно быть, они вернулись для участия в экзамене на Чунина. Да, после некоторых размышлений он примерно догадался, почему Какаши и его друзья появились в деревне. В Конохе каждый год проводилось два экзамена на Чунина. Один в начале января, другой в начале июля. Сейчас был конец ноября, скоро наступало время нового экзамена. Учитывая их возраст, нетрудно было догадаться о цели их возвращения. Месяц времени – это и много, и мало одновременно. В мирное время этого срока, конечно, было бы более чем достаточно, чтобы вернуться в деревню. Но в военное время это становилось проблематичным. Хотя большинство генинов на поле боя были всего лишь пушечным мясом, это точно не относилось к тем, кого джонины наставники рекомендовали к экзамену на Чунина. Такие генины обычно выполняли на фронте особые задачи и имели определенную ценность. Чтобы собрать таких бойцов вместе, недостаточно было просто отдать приказ, как в случае с обычными генинами. Как минимум нужно было найти тех, кто займет их место. Кроме того, для обеспечения их безопасности требовалось специально выделить опытное сопровождение. В каком-то смысле эти генины представляли собой будущее деревни, и если бы с ними что-то случилось в пути, Коноха могла бы потерять целое поколение талантливых шиноби. Поэтому, из соображений безопасности, их точно не возвращали всех одновременно. Учитывая это, увидеть их за месяц до экзамена было вполне объяснимо. Если догадки Икару верны, эти трое, скорее всего, были первой партией возвращающихся генинов, и в течение следующего месяца должны были прибыть и другие. Что касается точности его предположений, достаточно было просто наблюдать за количеством молодых генинов в деревне в ближайшие недели. Однако, экзамен на Чунина. У Икару было тревожное предчувствие, что после экзамена их группу новичков могут отправить на поле боя. Другими словами, у него оставалось совсем мало времени на подготовку. Осознав это, ему захотелось немедленно вернуться домой и продолжить тренировки, не теряя ни минуты. Но, взглянув на своих товарищей, он все же подавил нарастающее беспокойство. Раз уж решил позволить себе небольшую передышку, не стоило портить ее мрачными мыслями. Как гласит древняя мудрость, наточить нож не значит задержать рубку дров. Короткий отдых сейчас был необходим ему для более эффективных и усердных тренировок в будущем. «Икару, какой вкус данго ты предпочитаешь?» — вырвал его из раздумий голос Рёсука. «Острый», — машинально ответил Икару, возвращаясь к реальности. Глава 25. Новая ступень силы. Беззаботное время всегда пролетает стремительно. В мгновение ока утро уже закончилось, и после обеда трое разошлись в разные стороны. Икару не стал терять время и направился прямиком домой, а затем немедленно приступил к тренировке. За последние полмесяца из-за выполнения миссии Церанга за пределами деревни он упустил некоторое время, поэтому его техника очистки чакры, которая должна была перейти на новый уровень несколько дней назад, до сих пор оставалась на ЛВ-2, 495-500. Хорошо, что это скоро произойдет, судя по нынешнему прогрессу, до наступления темноты он должен достичь следующего уровня. С такими мыслями Икару закрыл глаза и погрузился в состояние тренировки. Время утекало, секунда за секундой. В мгновение ока прошло несколько часов, и солнце на краю неба уже клонилось к западу. Внутри комнаты Икару внезапно открыл глаза, ощутив в своем сознании внезапное озарение. Спустя долгое мгновение он пробормотал: «Наконец-то уровень 3, да», — сказав это, он снова закрыл глаза и начал очищать чакру. Час спустя Икару открыл глаза и произнес: панель. В следующий момент появился знакомый светло-голубой экран. Имя. Учиха Икару. Возраст. 10 лет. Телосложение. 6 дух. 7 чакра. 1650. 2510. Родословная. Шаринган непробужденный. 81-100. 85-100. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-3-1-1000. ЛВ-3-2-1000. Техника клонирования. ЛВ-2-270-500. ЛВ-2-430-500. Техника трансформации. ЛВ-2-260-500. ЛВ-2-420-500. Техника подмены. ЛВ-2-250-500. ЛВ-2-410-500. Стихия огня. Техника великого огненного шара. ЛВ-1-30-200. ЛВ-1-50-200. Техника отражения сердца. ЛВ-2-110-500. ЛВ-2-260-500. Базовая тайдзюцу. ЛВ-2-280-500. ЛВ-2-450-500. Метание ниндзя инструментов. ЛВ-3-1-1000. Контроль чакры. ЛВ-3-78-1000. Как он только что понял, после повышения до ЛВ-3 техника очистки чакры стала еще более эффективной. Скорость восстановления чакры изменилась с прежних 200 единиц в час до нынешних 400 единиц, а предел чакры, который можно увеличить за это время, должен был вырасти с 4 до 8 единиц. Неуверенность была вызвана тем, что неделю назад его предел чакры достиг 2500 единиц и почти перестал расти. Последующие 10 единиц были добавлены просто с течением времени. Таким образом, то, что техника очистки чакры ЛВ-3 может повышать предел чакры на 8 единиц в час, было лишь его предположением. Однако интуиция подсказывала Икару, что это число должно быть верным, но это не имело особого значения. Его потенциал исчерпался еще неделю назад, и без повышения природного таланта рост чакры дальше мог происходить только путем долгих и упорных тренировок. Это нельзя было решить просто повышением уровня техники очистки чакры, они были совершенно в разных плоскостях. Другими словами, сейчас техника очистки чакры имела для него только один эффект – быстрое восстановление чакры. Конечно, он все еще мог продолжать накапливать очки мастерства. Если он сможет поднять ее уровень еще выше, то когда-нибудь, когда его шаринган пробудится и повысит его талант, он сможет быстрее реализовать вновь появившийся потенциал. Впрочем, Икару полагал, что ему не придется так долго ждать. Дело не в нехватке времени, а в том, что он ожидал, что его шаринган, скорее всего, пробудится раньше, чем повысится уровень этого навыка. В конце концов, для повышения техники очистки чакры с ЛВ-3 до ЛВ-4 требовалось целых 1000 очков мастерства. Исходя из того, что 1 час тренировки приносил 1 очко мастерства, потребуется 1000 часов. Но с учетом его нынешней физической формы, даже при хорошем питании, он мог тренироваться максимум 8 часов в день. 1000 разделить на 8 равняется 125, то есть 4 месяца. За такой длительный период его шаринган точно должен пробудиться. Не стоит смотреть на то, что за последние полмесяца прогресс с пробуждения его шарингана вырос всего на 4 пункта. С 81-100 до 85-100. Это, казалось бы, совсем не соответствовало увеличению на 150 очков мастерства в технике отражения сердца. Но нельзя отрицать, что он стал на шаг ближе к пробуждению. К тому же, с повышением техники очистки чакры до ЛВ-3, максимальное количество чакры, которое он мог использовать ежедневно, также увеличилось. Раньше это было примерно 2400-2500 единиц, теперь около 3500. Если использовать 3000 из них на практику техники отражения сердца в сочетании с 15% экономии чакры, которую дает контроль чакры ЛВ-3, он мог бы увеличивать мастерство техники отражения сердца на 17-18 очков каждый день. Таким образом, прогресс с пробуждения его шарингана неизбежно ускорится. Именно поэтому Икару говорил, что 4 месяцев более чем достаточно для пробуждения шарингана. Более того, 4 месяца – это сильное преувеличение. Дело в том, что согласно этому плану, менее чем за 2 недели его техника отражения сердца достигнет ЛВ-3, и тогда ее эффективность, несомненно, значительно возрастет. Таким образом, скорость пробуждения его шарингана, безусловно, превзойдет ожидания. Насильно подавив волнение в своем сердце, Икару отвел взгляд от степени пробуждения Шарингана и посмотрел на другие навыки. Хотя эти навыки не были его главным фокусом внимания, тренируя их в свободное время, он достиг неплохого прогресса. Взять хотя бы три базовые техники. Их мастерство уже достигло уровня ЛВ-2, 400-500 и выше. Если, как он предполагал, эти базовые техники ниндзюцу и ранга имеют максимальный уровень ЛВ-3, то до этого осталось совсем немного. Тогда он, возможно, сможет изучить еще одну технику ниндзюцу. Что именно изучать? У Икару уже была примерная идея. Наступательные техники ниндзюцу ему пока не нужны, стихия огня. Техника великого огненного шара пока справляется, а в дальнейшем будет еще и шаринган в помощь, так что ему не хватает ни средств атаки, а защиты. В мире шиноби не существует серьезных защитных техник ниндзюцу, поэтому приходится косвенно увеличивать способы к отступлению. И тут в поле его зрения попала техника телесного мерцания. В мире шиноби техники телесного мерцания можно грубо разделить на три категории. Первая – техники типа ниндзюцу, такие как песчаное мерцание Гаары, мерцание в тумане Забузы, водное мерцание Ханза и наиболее распространенная в мире шиноби техника Деранга, техника телесного мерцания. Все они достигают эффекта мерцания с помощью ниндзюцу. Вторая – техники типа Тайдзюцу, где быстрое перемещение достигается за счет усиления мышц ног шиноби. Наиболее яркими представителями этого типа были Майта Гай и четвертый Райкаге. Что касается третьей категории, это техники телепортации, представленные летящим богом грома, которые используют пространственный перенос для мгновенного перемещения. По сравнению с первыми двумя, которые фактически лишь ускоряют движение различными способами, третья категория, несомненно, ближе к истинному понятию мгновенного перемещения. Однако целью Икару не была техника летящего бога грома. Дело не в том, что он не хотел ее, или беспокоился, что не сможет ее освоить. С панелью мастерства, если нет особых требований, он мог освоить любую технику ниндзюцу, просто вкладывая постоянные усилия. Техника летящего бога грома относилась именно к таким. Поэтому, теоретически, если бы у него был метод тренировки техники летящего бога грома, он смог бы ее выучить. Но проблема в том, что он не мог его получить. Если бы это была техника его клана, он мог бы что-нибудь придумать. Но техника летящего бога грома, это техника S-ранга, записанная в свитке запечатывания. Как он, простой генин, мог получить к ней доступ? В конце концов, он не Наруто, ему никто не прокладывает путь. Поэтому то, что он собирался изучить, на самом деле была распространенная техника D-ранга, техника телесного мерцания. Но ее распространенность не означала, что она неэффективна. Наоборот, это указывало на ее универсальность. Как и техника теневого клонирования, она имела очень высокое соотношение цены и качества. Как раз подходящая техника для переходного периода. Когда его сила возрастет, у него будет больше вариантов на выбор. Поразмыслив некоторое время, Икару перевел взгляд на показатели базового тайдзюцу и метания ниндзя-инструментов в своей панели навыков. Первый уже достиг уровня 2 с показателем 450 из 500 очков мастерства и вскоре должен был повыситься до следующей ступени. Второй же навык давно перешагнул отметку второго уровня и достиг третьего. К сожалению, после достижения уровня 3 прогресс в метании оружия застопорился на отметке 1 из 1000 необходимых очков. Впрочем, Икару давно это предвидел. Без поддержки Шарингана предел развития метания ниндзя-инструментов находился именно здесь. Все-таки без Шарингана никак, вздохнул он, закрывая панель показателей. Смирившись с временным ограничением, юный Учиха решил не тратить время впустую и переключился на накопление очков мастерства для техники отражения сердца. В конце концов, путь к силе требовал развития во всех направлениях. Глава 26. Тревожные вести, ша-ша-ша Икару, приготовься перехватить. «Он движется в твою сторону», — раздался в наушнике голос Рёсука. Икару нажал на гарнитуру и коротко ответил. «Понял, я его вижу». Устроившись на толстой ветке дерева, он наблюдал за несущимся напролом гигантским диким кабаном. Выждав момент, Икару метнул кунай, который рассек воздух подобно пуле, стремительно и точно поразив левый глаз животного. Свежая кровь потекла по металлу, а кабан издал мучительный рев от боли. «Ра-а-а!» «Нужно признать, что животные в мире шиноби действительно невероятны», — подумал Икару. «Не только огромны размером, но и обладают чрезвычайной живучестью. Даже с пронзенным глазом и поврежденным мозгом кабан все еще бешено носился внизу, не проявляя никаких признаков ослабления. «Впрочем, этому пора положить конец», – пробормотал юноша, поднимая правую руку и активируя взрывную печать, прикрепленную к куною. Бум! Раздался мощный взрыв, и ярко-красное пламя вспыхнуло, полностью поглотив кабана. Боль от обжигающего огня заставила животное выть безостановочно. Оно бешено врезалось в окружающие деревья, в том числе и в то, на котором прятался Икару. Вынужденный покинуть свое укрытие, он молниеносно переместился в другое место и продолжил наблюдение. Через несколько мгновений пламя постепенно угасло, и кабан, перестав буйствовать, рухнул на землю, оставаясь совершенно неподвижным. Глядя на обугленную тушу, Икару не спешил приближаться. Вместо этого он достал еще один кунай и метнул его с молниеносной скоростью, точно поразив второй глаз кабана. Чвак! Лезвие вошло в плоть с характерным звуком. Кабан резко поднялся, пронзительно заревев, пробежал через несколько деревьев, ломая их, прежде чем снова рухнуть на землю. Наблюдая, как грудь кабана постепенно перестает подниматься, Икару холодно фыркнул. ХМФ. Зверь есть зверь, каким бы хитрым он ни был. Хотя тот и пытался притвориться мертвым, его вздымающаяся грудь легко выдала уловку. В такую ловушку Икару, конечно, не попался бы. Но теперь можно было с уверенностью сказать, что животное действительно мертво. Вжух, вжух. Рядом появились две фигуры, Рёсука и Мизута Нисидзука. «Икару, ты слишком расточителен», — заметил Рёсука, разглядывая обугленную голову кабана. «Разве ты не владеешь техникой великого огненного шара? Зачем тратить взрывную печать? Действительно, убивать такого кабана, используя целую взрывную печать, было невыгодно. Даже с учетом оплаты за миссию, в итоге получалось в убыток, но это позволяло экономить чакру. Хотя использование стихии огня, техники великого огненного шара тоже повысило бы уровень мастерства этой техники. Сейчас приоритеты Икару были в другом, поэтому он старался экономить каждую каплю энергии. Для него трата некоторого количества денег не считалась потерей, если это позволяло сохранить чакру для более важных целей. К этому моменту прошла уже неделя с тех пор, как он случайно встретил Какаши и остальных. За эту неделю, помимо еды, сна и выполнения миссий, все остальное время он потратил на тренировки. При такой самоотверженности результаты, естественно, были впечатляющими. Во-первых, он довел все три базовые техники до совершенства, то есть до уровня 3. Теперь, независимо от того, была ли это простейшая техника трансформации или самая сложная техника подмены, он мог выполнить любую из них за секунду. Это было невероятным достижением, многие чунины не выполняли эти тренинг-дзюцу так умело, как он. Конечно, это были всего лишь базовые техники. В конце концов, их сложность оценивалась всего лишь как Е-ранг. Для чунинов достичь совершенства в них было не так уж сложно, если приложить достаточно усилий. Во-вторых, его базовая тайдзюцу тоже повысилась с уровня 2 до уровня 3. Изначально он надеялся, что, как и при повышении с уровня 1 до уровня 2, его телосложение снова увеличится. Это позволило бы ему еще больше нарастить максимальный запас чакры. Но его постигло разочарование. Хотя базовая тайдзюцу выросла с уровня 2 до уровня 3 и, как и базовые техники, достигла совершенства, это никак не повлияло на его характеристику телосложения. Однако, если подумать, это было логично. Если бы телосложение повышалось так легко, в мире шиноби не было бы столько ниндзя, застрявших на уровне гини на всю жизнь. Нужно понимать, что каждая единица прироста телосложения означала трансформацию для ниндзя. Если бы на уровне генина произошло 1-2 таких преображения, не говоря уже о 100% вероятности стать чунином, по крайней мере, запас чакры был бы точно достаточным. Поэтому вполне нормально, что повышение базового тайдзюцу с уровня 2 до уровня 3 не увеличило его характеристику телосложения. Для этого, вероятно, требовались более продвинутые техники. Наконец, оставалась техника отражения сердца. За 7 дней ее очки мастерства увеличились на 125 единиц, а уровень изменился с уровня 2, 260-500, до уровня 2, 385-500. Благодаря этому, прогресс с пробуждения его шарингана вырос с 85-100, до 87-100. Как и ожидалось, скорость продвижения не замедлилась еще больше. Теперь оставалось только дождаться, пока техника отражения сердца достигнет уровня 3. Если эффект окажется хорошим, Возможно, ему удастся пробудить Шеринган до окончания экзамена на Чунина. В противном случае ему придется выходить на поле боя без этого козыря. Да, Икару уже получил известие, что выпускники их набора вместе с новоиспеченными Чунинами будут отправлены на фронт. Именно поэтому он так дорожил каждой каплей чакры. Он даже временно отложил свой план по изучению техники телесного мерцания. В ближайшее время, помимо необходимых расходов, всю оставшуюся чакру он планировал использовать для совершенствования техники отражения сердца. Без Шерингана в качестве козыря он чувствовал себя слишком уязвимым. Все эти мысли пронеслись в его голове за мгновение. Икару обратился к Рёсука и Мизута Нисидзука. «В этом лесу полно диких зверей, наша миссия сложная. Потратить несколько взрывных печатей – не проблема. Их текущая миссия заключалась в том, чтобы изгнать всех диких зверей в радиусе 10 километров». При этом требовалось уничтожить не менее трети от общего числа. С таким количеством зверей, если использовать обычные методы для изгнания или убийства, неизбежно пришлось бы потратить много чакры, а также затянуть выполнение миссии. Икару не хотел тратить время и энергию впустую, поэтому предпочитал потратить немного больше денег, чтобы быстрее завершить задание. Не давая Рёсука возможности возразить, Икару вытащил свой кунай из тела кабана, тщательно вытер его и сказал: «Я направляюсь в зону номер 2, вы поторопитесь с выгоном зверей в мою сторону». Произнеся это, он, не заботясь об их реакции, молниеносно исчез. Глядя вслед удаляющейся фигуре, Рёсука повернулся к Мизута Нисидзука. «Сидзука, ты не замечаешь, что Икару в последнее время какой-то нервный?» «Да», кивнула Мизута Нисидзука, услышав вопрос. «На самом деле, я заметила это давно, просто не говорила об этом. А ты знаешь, почему?» – с любопытством спросил Рёсука. «Возможно, из-за экзамена на Чунина», – ответила Мизута Нисидзука. «Экзамен на Чунина?» – недоуменно переспросил Рёсука. «Какое отношение это имеет к нам? Мы же не участвуем». Услышав это, Мизута Нисидзука помедлила, осторожно осмотрелась вокруг и, убедившись, что никого нет, поделилась информацией, полученной от отца Джонина. «Говорят, деревня планирует отправить нас вместе с новыми чунинами на фронт после окончания экзамена». «Что?» – Рёсука от неожиданности воскликнул, услышав эту новость. Хотя ему и не нравилось выполнять бессмысленные миссии Д-ранга, он прекрасно понимал опасность поля боя и, естественно, не стремился туда попасть. «Тише!» – Мизута Нисидзука подняла указательный палец правой руки, делая жест, призывающий к молчанию. «Говори тише. Мой отец не велел мне никому рассказывать об этом, так что не распространяй эту информацию». «Ох», — Рёсука опомнился и кивнул. «Не беспокойся, я никому не скажу». На самом деле, их опасения были излишними. Даже если бы информация распространилась, ничего страшного бы не произошло, потому что это дело уже было решенным. Хотя пока эта новость циркулировала только среди джонинов и крупных кланов, вскоре она станет известна всем, так что необходимости в секретности не было. «Ладно, Рёсука, пойдем», — после минутного молчания заговорила Мизута Нисидзука. «Хорошо», — очнувшись от своих мыслей, ответил Рёсука и добавил: «пошли». После этого оба направились в зону номер 3. Глава 27. Пробуждение силы. Время пролетело, словно белый жеребец через щель. Не успел Икару оглянуться, как минул целый месяц. В этот день в Канахе проходил заключительный этап экзамена на Чунина. Хоть мероприятие и не отличалось размахом совместных экзаменов нескольких деревень в мирное время, но все равно привлекло немало зрителей. Однако среди них не было Икару, для него сегодняшний день имел совершенно особое значение. Мысленно сосредоточившись, Икару открыл панель. Уровень пробуждения Шерингана достиг отметки 99-100. И до полного пробуждения оставался всего один крохотный шаг. Взглянув на технику отражения сердца, он увидел, что ее уровень мастерства давно перевалил за ЛВ-2 и достиг ЛВ-3, 595-1000. Как он и предполагал, техника отражения сердца на уровне ЛВ-3 гораздо сильнее стимулировала пробуждение Шерингана, чем на предыдущем уровне. Достигнув максимума на ЛВ-2, он смог поднять уровень пробуждения Шерингана только до 89-100. Но после перехода на ЛВ-3 эффект многократно усилился. По сути, каждые накопленные 50 очков мастерства продвигали пробуждение Шерингана на один пункт. Поэтому весь последний месяц Икару направлял практически всю доступную чакру на тренировку техники отражения сердца. В итоге ему удалось повысить ее уровень мастерства до ЛВ-3, 595-1000. Изначально, Согласно выявленной закономерности, Шаринган должен был пробудиться, когда уровень мастерства техники отражения сердца достигнет ЛВ-3, 551 тысяча. Но неожиданно последний пункт прогресса упрямо не поддавался прорыву. Теперь, когда уровень мастерства этой техники достиг ЛВ-3, 595-1 тысяча, желанного прорыва все еще не произошло, однако он был уже близок. Интуиция, словно шепот из глубины души, подсказывала Икару, что как только техника отражения сердца достигнет ЛВ-3, 601 тысяча, Шаринган непременно пробудится. Ощущая, как сердце бешено колотится в груди, Икару сделал несколько глубоких вдохов, пока полностью не успокоился, и только тогда начал использовать технику отражения сердца. Один раз, два раза, три раза, пять раз. Вскоре уровень мастерства техники отражения сердца достиг заветной отметки ЛВ-3, 601 тысяча. И в следующий момент, когда Икару применил технику отражения сердца в шестой раз, в его мозгу резко усилился поток особой чакры, стимулированной и катализированной этой техникой. Эта чакра хлынула в глаза Икару и, словно достигнув некой критической точки, фундаментально изменила его зрительный нерв. Ощущение кислоты, а не менее изуда заставило Икару невольно потереть глаза. Когда он убрал руку, в его глазницах уже горел кроваво-красный шаринган с одним тамое. В одно мгновение мир вокруг преобразился, все стало невероятно четким, будто качество изображения перед глазами сразу повысилось с 720p до 1080p. Пылинки, танцующие в воздухе, тончайшие узоры на листьях деревьев за окном, даже улыбающиеся лица прохожих на далекой улице, все обрело поразительную отчетливость. Так вот как видит шаринган. Прошло много времени, прежде чем Икару пришел в себя и не смог сдержать восхищенного возгласа. Затем он опустил взгляд, чтобы исследовать себя. Хоть он и не мог видеть меридианы чакры и акупунктурные точки так, как это делает Гейкуган, но количество чакры и общее направление ее потока явственно проступали перед его новым зрением. Прямо сейчас он ясно видел, что чакры в его теле осталось немного, и она стремительно концентрировалась в голове и глазах. Теперь можно представить, какое преимущество это даст в сражениях. Стоит ему активировать глаза, и он сможет мгновенно считывать потоки чакры противника. Неважно, что задумал враг, Икару сможет предугадать его действия заранее. Преимущество настолько очевидно, что неудивительно, почему в мире шиноби существует поговорка: против шарингана один на один обязательно беги, а вдвоем нападай сзади. Действительно, в прямом бою, если силы примерно равны, шаринган дает колоссальное преимущество, и это только способность проницательности, одна из его граней. Помимо нее, шаринган обладает еще двумя мощными функциями – гипнозом и копированием. Первая позволяет ниндзя из клана Учиха не поддаваться обычным гендзюцу и значительно усиливать эффект собственных иллюзорных техник против врага. Вторая дает возможность с поразительной точностью копировать тайдзюцу и ниндзюцу противника. Однако развитие этой способности во многом зависит от личных качеств самого ниндзя клана Учиха. Например, копирование тайдзюцу, движение врага, возможно, легко скопировать. Но если физические данные не позволяют, то даже после копирования техники ее не удастся воспроизвести, а при попытке сделать это можно даже нанести серьезный вред собственному телу. Или взять ниндзюцу. Во-первых, техники, связанные с кеккигинкой, копировать невозможно. Во-вторых, нельзя копировать техники, не соответствующие собственной стихийной природе. Например, сейчас у Икару стихийная природа чакры – огонь, поэтому, пока он не освоит другие стихии, он сможет копировать только техники стихии огня. Более того, если его понимание формы и природы огненной чакры недостаточно глубоко, скопированные техники будут лишь пустой имитацией, тенью оригинала. Именно из-за этих ограничений, среди множества обладателей шарингана только Какаши с его всесторонними способностями и выдающимся талантом заслужил почетное прозвище «копирующий ниндзя». Вернувшись к реальности из потока размышлений, Икару деактивировал шаринган и открыл панель мастерства. Имя: Учиха Икару. Возраст: 10-11 лет. Телосложение: 6-7 дух, 7-9 чакра. 230-2510-2570. Родословная: шаринган с одним тамое, 1-1000. Навыки: техника очистки чакры, ЛВ-3, 2-1000. ЛВ-3, 266-1000. Стихия огня: техника великого огненного шара, ЛВ-1, 50-200, Техника отражения сердца. ЛВ-3, 601 на 1000. Метание ниндзя инструментов. ЛВ-3, 1 на 1000. Контроль чакры. ЛВ-3, 78, 1102, 1000. Три базовые техники. ЛВ-3, 00, базовая тайдзюцу. ЛВ-3, 00, как он и предполагал, пробуждение Шерингана существенно улучшило его природные данные. Телосложение увеличилось на 1 пункт, а дух – на целых 2. 1,2 пункта на первый взгляд могут показаться незначительной разницей, но на самом деле это далеко не так, и телосложение, и дух становится все труднее увеличивать по мере их роста. Повышение телосложения с 6 до 7 и духа с 7 до 9 – задачи совершенно разного уровня сложности. Если проводить сравнение, то второе как минимум в 10 раз сложнее первого. Поэтому нынешнее повышение телосложения, скорее всего, произошло как побочный эффект стремительного роста духа. Это вполне соответствует особенностям Шерингана. Изначально эта техника относится к силам стихии инь, поэтому естественно, что после ее пробуждения стимулируется рост именно духа. Увеличение телосложения в большей степени связано с постоянным физическим развитием за прошедший период, когда накопилось достаточно потенциала для естественного изменения. Пробуждение Шерингана сыграло в этом процессе роль разве что катализатора. Впрочем, независимо от механизма процесса, результат вышел однозначно положительным. Повышение обеих базовых характеристик значительно расширило его потенциал. Теперь техника очистки чакры снова стала по-настоящему полезной, и при ее использовании он сможет существенно увеличить свой лимит чакры. Насколько именно, пока оставалось неясным. Однако Икару предполагал, что речь идет не меньше чем о 1500 единицах. Переведя взгляд с базовых характеристик, Икару внимательно изучил раздел родословный. Там, где раньше было Шеринган, непробужденный, 99-100, теперь гордо красовалась Шеринган с одним томое, 1-1000. Наличие шкалы прогресса означало, что, как и прежде, можно продолжать развивать его, планомерно накапливая очки мастерства. Однако способ накопления этих очков еще предстояло выяснить. Кроме того, требовалось детально изучить вопрос расхода чакры при использовании Шерингана. Икару вовсе не хотел однажды обнаружить посреди ожесточенного боя, что его чакра внезапно закончилась, и бесславно погибнуть. Имея надежную панель мастерства, он мог количественно оценить эти затраты и всегда держать ситуацию под контролем. Глава 28. Планирование. В мгновение ока пролетела еще одна неделя. Время отправления на поле боя неумолимо приближалось. Да, новость уже разошлась повсюду. Их группа выпускников вместе с недавно повышенными чунинами, генинами, не сумевшими получить повышение, и большим отрядом шиноби из кланов должны были отправиться на фронт в страну дождя. Страна дождя. В тишине своей комнаты Кару тихо вздохнул, погрузившись в мрачные размышления. Если говорить о том, куда он меньше всего хотел бы отправиться, то это, несомненно, был бы фронт в стране дождя. Эта территория располагалась на пересечении границ страны ветра, страны земли и страны огня, граничила с несколькими малыми государствами. Ее уникальное географическое положение превращало эту землю в арену ожесточенных сражений между всеми деревнями во время каждой великой войны шиноби. Этот раз не стал исключением. Шиноби песка, шиноби камня, шиноби канахи, ниндзя-наемники, воины самой страны дождя, члены организации Акацуки под руководством Яхика, анбу из деревни скрытого облака и деревни скрытого тумана. Все эти явные и скрытые силы сошлись там, превращая ситуацию в запутанный клубок противоречий. Сложная обстановка держала шиноби всех сторон в постоянном напряжении. Малейшие движения, и вспыхивала борьба не на жизнь, а на смерть. Поэтому страна дождя заслуженно получила мрачную славу кладбища ниндзя, настоящей мясорубки. Давление выживания, которое испытывали там шиноби, было несравнимо выше, чем на любом другом фронте. Вот почему Икару совершенно не горел желанием отправляться туда. К сожалению, это решение не зависело от него. А что насчет дезертирства? Не говоря уже о том, что ему требовались многочисленные техники ниндзюцу клана Учиха и Канахи, одна лишь цена предательства деревни была для него непосильной. Несмотря на пробуждение Шерингана, его общая сила дотягивала лишь до уровня чунина. С такими возможностями он никак не смог бы уйти от преследования анбу Канахи. К тому же, в нынешние смутные времена внешний мир не сулил никакой безопасности. Всем известно, что шаринган клана Учиха постоянно числился в списках самых желанных приобретений черного рынка. Стоило бы его личности раскрыться, и неизбежно одна волна наемных убийц сменяла бы другую. Икару вовсе не желал превращаться в загнанную крысу, за которой повсюду охотится. Лучше уж следовать указаниям деревни и отправиться на поле боя. Имея шаринган в качестве козыря и панель мастерства, содействующую развитию, Икару рассчитывал, что при должной осторожности его жизни не будет угрожать опасность. Размышляя о шарингане, Икару открыл панель. Знакомый светло-голубой экран тут же возник перед ним. Имя. Учиха Икару. Возраст. 11 лет. Телосложение. 7 дух. 9 чакра. 1450, 2570, 3018. Родословная. Шаринган 1 Тамоэ, 1 1030 1000. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-3, 266 1000. ЛВ-3, 322 1000. Стихия огня. Техника великого огненного шара. ЛВ-1, 50-200. Техника отражения сердца. ЛВ-3, 601 1000. ЛВ-3, 683 1000. Метание ниндзя инструментов. ЛВ-3, 1 1000. Контроль чакры. ЛВ-3, 102 1000. Три базовые техники. ЛВ-3, 00, базовая тайбзюцу. ЛВ-3, 00. В течение прошедшей недели он интенсивно тестировал расход шарингана, одновременно исследуя закономерности роста очков мастерства. После 7 дней испытаний у него появились ответы на оба вопроса. Во-первых, расход шарингана. Если просто держать его активированным, не вступая в бой, каждую минуту расходовалась всего одна единица чакры. Но в боевой ситуации расход варьировался в зависимости от обстоятельств. Чем сложнее внешняя обстановка, чем выше требования к шарингану, тем больше расходовалась чакры, и наоборот. Кроме того, активное использование способностей шарингана или применение гендзюцу с его помощью требовало дополнительных затрат энергии. Другими словами, если ничего не делать, он мог поддерживать шаринган включенным круглые сутки без каких-либо проблем, но в случае интенсивного сражения вся чакра могла иссякнуть всего за 15-20 минут. Впрочем, Икару рассчитывал, что не станет подвергать себя такой опасности. Что касается методов повышения очков мастерства, в первую очередь радовало то, что техника отражения сердца по-прежнему оставалась эффективной. Более того, благодаря уже пробужденному шарингану, она больше не требовала накопления нескольких десятков очков мастерства, чтобы продвинуть шаринган на один пункт. Теперь для увеличения шарингана на одно очко достаточно было накопить всего 10 очков мастерства данной техники. Если бы дело ограничивалось только этим, Икару не был бы так воодушевлен. Для накопления 10 очков мастерства техники отражения сердца требовалось израсходовать целых 1700 единиц чакры. А чакры, которые он располагал ежедневно, насчитывалось около 3500 единиц. Иными словами, он мог накапливать максимум 2 очка мастерства шарингана в день. Для эволюции шарингана с одним томой в шаринган с двумя томой требовалось целая 1000 очков мастерства, что соответствовало 500 дням тренировок, более году с четвертью. Такого долгого времени Икару, очевидно, ожидать не мог. К счастью, существовал и другой способ повышения очков мастерства шарингана. В процессе тестирования Икару обнаружил, что длительная активация шарингана тоже способствовала его эволюции. На панели это отображалось как увеличение очков мастерства с ростом времени использования. Икару немедленно начал тестирование и пришел к выводу. Примерно каждые 5 часов суммарной активации шарингана давали ему 1 очко мастерства. При этом такой метод требовал минимум 300 единиц чакры, что по сравнению с 1700 единицами для техники отражения сердца было меньше более чем на 4/5. Если считать по этой формуле, очки мастерства его шарингана точно не должны были составлять всего 30 пунктов. Причина такого скромного результата крылась в банальном факте: в сутках всего 24 часа, за вычетом времени на еду и сон, период, который он мог посвятить накоплению очков мастерства, составлял чуть больше 10 часов. Именно поэтому за целую неделю он накопил лишь 29 очков мастерства. И это еще при том, что техника отражения сердца добавила 8 очков, а в эти дни никто не отвлекал его, позволяя максимально долго держать шаринган активированным. В противном случае эта цифра, вероятно, была бы еще меньше. Поэтому тренировки техники отражения сердца нельзя было прерывать. Пока он не намеревался раскрывать существование своего шарингана, было необходимо повышать уровень этой техники. Только так можно было быстрее накапливать очки мастерства для эволюции Шарингана до стадии с двумя томоэ. Однако с этим шагом не следовало торопиться. Уже через несколько дней ему предстояло отправиться на поле боя, а имеющиеся у него сейчас боевые приемы были слишком однообразны. Поэтому Икару решил в оставшиеся дни расширить свой арсенал навыков. Прежде всего, это была техника телесного мерцания, средство для спасения жизни, с освоением которого нельзя было больше медлить. Он должен был успеть повысить ее очки мастерства до того, как отправится на поле боя и вступит в схватку, чтобы в критический момент суметь применить ее без заминки. Во-вторых, еще две техники ниндзюцу, оставленные родителями его предшественника, техника огненного феникса и техника огненного дракона, он тоже планировал освоить хотя бы на базовом уровне. Первая должна была дать ему возможность атаковать по площади, чтобы не оказаться беспомощным при встрече с несколькими противниками одновременно. Вторая позволила бы ему атаковать врагов на средней дистанции. И, конечно же, гендзюцу. Раз уж пробудился Шаринган, то искусство иллюзий, естественно, нельзя было игнорировать. Их совместное применение могло дать эффект, превосходящий простую сумму частей. На данный момент он владел только одним гендзюцу, техникой отражения сердца. Но основной функцией этой техники была помощь в эволюции Шарингана. Использовать ее против врагов было бы нецелесообразно. Как нельзя кстати, родители его предшественника оставили еще одно гендзюцу, демоническую иллюзию, технику сковывающего кола. Эта техника была не только полноценным боевым гендзюцу, но и специально разработана для применения в сочетании с Шаринганом. Икару как раз мог взяться за ее изучение. Глава 29. В погоне за силой крыса, тигр, собака, бык, заяц, тигр, стихия огня, техника огненного феникса. Руки Икару двигались с невероятной скоростью, словно порхающие среди цветов бабочки, последовательно складывая 6 печатей. Затем он глубоко вдохнул и резко выдохнул. В следующий момент из его рта вылетели многочисленные огненные шары, похожие на семена бальзамина, устремляясь к группе больших деревьев впереди. Шаринган. Одна мысль, и зрачки Икару окрасились в кроваво-красный цвет. В них появился черный как смоль томоэ, быстро вращающийся, словно ветряная мельница. Используя невероятную остроту зрения, дарованную Шаринганом, Икару направлял огненные шары, заставляя их пересекаться в воздухе и лететь к разным деревьям. Бах-бах-бах, раздалась серия взрывов. После серии неравномерных полетов огненные шары с безупречной точностью поразили несколько больших деревьев. Весь процесс выглядел визуально ошеломляющим. Дело было не в том, что Икару намеренно красовался, делая представление таким эффектным. Суть этой техники заключалась в сочетании иллюзии и реальности, использовании ослепляющей атаки для маскировки истинных намерений, чтобы нанести противнику смертельный удар. Более того, в экстремальных случаях эту технику можно было комбинировать с метанием сюрикенов. Как только эта мысль пришла ему в голову, Икару снова сложил печати, и в момент применения ниндзюцу достал несколько сюрикенов и молниеносно метнул их. Огонь снова поразил деревья, но быстрее пламени летели скрытые в нем сюрикены. Раскаленные до красна, они врезались в стволы, мгновенно обугливая кору вокруг себя. Можно только представить, что произошло бы, если бы такая атака попала в человека. Как смогла бы плоть противостоять этому? Вероятно, цель была бы тяжело ранена в мгновение ока или даже мгновенно убита. Кто сказал, что техники стихии огня не могут убить? Физическая и магическая атаки в сочетании, никто не выдержит такого удара. Единственным недостатком было то, что такой способ атаки сильно расходовал сюрикены. По сути, сюрикен становился пригодным только для одного использования, не стоило даже пытаться его вернуть. А ведь вместимость сумки для ниндзя инструментов ограничена. Икару не мог постоянно носить с собой слишком много сюрикенов, поэтому эту технику, несомненно, нельзя было применять без особой необходимости. Вернувшись к своим мыслям, Икару решил не рассуждать дальше. Подумав, он открыл панель мастерства. В следующий момент появился знакомый светло-голубой экран. Имя. Учиха Икару. Возраст. 11 лет. Телосложение. 7 дух. 9 чакра. 1208. 3018. 3210. Родословная. Шаринган 1 томоэ. 31051 тысяча. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ 3. 322 1000. ЛВ 3. 346 1000. Стихия огня. Техника великого огненного шара, ЛВ-1, 50-200, стихия огня. Техника огненного феникса, ЛВ-1, 5-200, техника огненного дракона, ЛВ-1, 1-200, демоническая иллюзия. Техника сковывающего кола, ЛВ-1, 1-200, техника телесного мерцания, ЛВ-1, 10-200, техника отражения сердца, ЛВ-3, 683-1000, метание ниндзя инструментов, ЛВ-3, 1-1000, ЛВ-3, 61-1000, контроль чакры, ЛВ-3, 102-1000, 3 базовые техники, ЛВ-3, 0-0, базовая тайдзюцу. ЛВ-3, 0-0 к этому времени прошло 10 дней с момента пробуждения его шарингана и 3 дня с начала тренировок стихии огня, техники огненного феникса. Благодаря тому, что Икару уже освоил стихию огня, технику великого огненного шара, его тренировки новой техники продвигались стремительно. Поскольку эти два ниндзюцу имели много общего, ему потребовалось повторить технику лишь около 30 раз, чтобы накопить 100 очков мастерства для стихии огня. Техники огненного феникса, успешно освоив ее и повысив уровень с ЛВ-0 до ЛВ-1, на этот процесс он потратил около 2500 очков чакры. Изначально требовалось 3000 очков, но его контроль чакры уровня ЛВ-3, 102-1000, позволил сэкономить 15.5% чакры, так что вместо 3000 он использовал 2500 очков. Кроме того, была еще техника огненного дракона. Благодаря последовательному изучению двух техник стихии огня, Икару получил более глубокое понимание этого элемента. В процессе он постепенно освоил некоторые основы изменения формы и природы огненной чакры. Любая техника стихии огня требовала этих двух аспектов, поэтому тренировки Икару в технике огненного дракона были вдвойне эффективными. Ему потребовалось провести менее 40 экспериментов, чтобы накопить 100 очков мастерства и успешно освоить технику. Во время тренировок, с учетом экономии чакры благодаря контролю чакры, он потратил около 3000 очков чакры. Таким образом, на обе техники ниндзюцу в сумме ушло 5500 очков чакры. За 3 дня он мог использовать примерно 10 тысяч очков чакры, поэтому оставшуюся чакру он направил на практику демонической иллюзии. Техники сковывающего кола и техники телесного мерцания. Первая техника была создана специально для использования с шаринганом, поэтому Икару было легко ее освоить. Повторив всего около 20 раз и потратив немногим более 1000 очков чакры, он успешно освоил ее. В процессе Икару также заметил, что скорость роста мастерства его шарингана увеличилась, поэтому он начал анализировать и тестировать ключевые факторы. В итоге, после интенсивного использования обеих огненных техник, Икару выяснил причину. На самом деле принцип был прост – использовать, а не терять. Чем интенсивнее он использовал шаринган, тем быстрее накапливались очки мастерства. Насколько быстрее, по оценке Икару, примерно в 2 раза быстрее, чем при простом ожидании с активированным шаринганом. К сожалению, этот метод сильно расходовал чакру. В среднем требовалось целых 1000 очков чакры, чтобы повысить мастерство на 1 очко, хотя это и меньше, чем 1700 очков для техники отражения сердца, но гораздо больше, чем 300 очков при простом ожидании. С его текущим запасом чакры было невозможно поддерживать такой расход. Возможно, когда его чакра станет более обильной, он сможет позволить себе такой роскошный метод повышения мастерства шарингана. А для этого уровень его техники очистки чакры не должен отставать. С его текущими показателями телосложения и духа, как только повысится уровень техники очистки чакры, количество чакры, которым он сможет распоряжаться ежедневно, значительно увеличится. Тогда можно будет попробовать прокачивать мастерство таким способом. Кроме того, у этого метода было еще одно преимущество – можно было одновременно повышать мастерство используемых вместе с ним навыков. Вытерев слюну с уголка рта от предвкушения, Икару вернулся к размышлениям и сосредоточил внимание на технике телесного мерцания. Поскольку это техника Д-ранга, для одного использования требуется минимум 30 очков чакры, поэтому Икару легко освоил ее. Однако, достигнув уровня ЛВ-1, минимальный расход чакры увеличился до 50 очков. Более того, если нужно было переместиться на большие расстояния, расход чакры увеличивался еще больше. Тем не менее, прокачивая мастерство, Икару, конечно, не собирался так расточительно использовать технику. Для него было важно лишь получать очки мастерства, и любое дополнительное использование чакры было бы пустой тратой. Топ послышались легкие шаги, уши и кару дрогнули, затем он молниеносно сложил печати, открыл рот и выпустил огромный огненный шар. Шар стремительно полетел вперед, ударил между несколькими большими деревьями, затем взорвался с грохотом. Бушующее пламя мгновенно поглотило все вокруг. Глава 30. В путь хлоп-хлоп-хлоп. Звук аплодисментов прорезал тишину. Икару обернулся и увидел силуэт, возникший неподалеку. Фигура мелькнула и в мгновение ока оказалась перед ним. Дядя. Узнав прибывшего, Икару почтительно склонил голову. Учиха Хинаби, 18-летний восходящий гений клана, чей шаринган уже достиг стадии 3 томоя, стоял перед ним. К сожалению, в прошлой жизни Икару никогда не слышал этого имени. Неизвестно, суждено ли Хинаби пасть во время Великой войны Шиноби, погибнуть на какой-то миссии или от руки Итачи, став одним из многих безымянных трупов клана. Не подозревая о мрачных размышлениях Икару, Учиха Хинаби окинул взглядом окрестности и небрежно бросил. Техника Великого Огненного Шара неплохо отработана. Не дожидаясь ответа, он достал из-за пазухи свиток и протянул его юноше. «Держи, это запрошенная тобой техника теневого клонирования. Смотри, не передай ее посторонним». Действительно, помимо стихии огня, техники огненного феникса, стихии огня, техники огненного дракона, демонической иллюзии, техники сковывающего кола и техники телесного мерцания, Икару планировал освоить еще и технику теневого клонирования. Любой ниндзя из клана Учиха, окончивший академию и получивший ранг генина, имел право запросить у клана обучение одной технике ниндзюцу, гендзюцу или тайдзюцу, такова была привилегия их клана. С момента выпуска Икару ни разу не воспользовался этой возможностью, но теперь, когда он вот-вот отправится на поле боя и неизвестно, когда вернется, было разумно получить причитающееся. Более того, он действительно нуждался в этой технике. По мере повышения уровня навыков каждое умение требовало все больше и больше очков мастерства, и в одиночку становилось сложно развиваться во всех направлениях. Теневые клоны, будучи полноценными физическими копиями, могли идеально передавать опыт и воспоминания оригиналу. Это должно помочь в накоплении очков мастерства. Вот только насколько эффективным окажется этот метод, оставалось лишь гадать. Приняв свиток, Икару бегло просмотрел его содержимое, убедился, что все в порядке, и поблагодарил Учиху Хинаби. Тот лишь махнул рукой и, не задерживаясь, несколькими стремительными движениями исчез из виду.